Первое – это открытие электронов. Было открыто явление электролиза, в результате которого одни частицы двигались к катоду, а другие – к аноду.